Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Признание Мегре. Глава первая. Рисовый пудинг, мадам Пардон. Служанка только что поставила на середину круглого стола рисовый пудинг, и Мегре постарался принять удивленный и вместе с тем восхищенный вид, а мадам Пардон, покраснев лукаво, посмотрела на него. Это был уже четвертый рисовый пудинг за те 4 года, что у супругов Мегре вошло в привычку обедать раз в месяц у Пардонов, а потом 2 недели спустя приглашать их к себе на бульвар Ришар-Ле-Нуар, где мадам Мегре в свою очередь изощрялась в кулинарном искусстве. Через 5 или 6 месяцев после первого появления четы Мегре в этой семье мадам Пардон подала рисовый пудинг. Комиссар 2 раза брал себе добавочную порцию и сказал, что это блюдо напомнило ему детство, и что вот уже 40 лет, как он не ел ничего более вкусного. С тех пор в конце каждого обеда у Пардонов в их новой квартире на бульваре Вольтера неизменно подавался залитый сладким кремом пудинг, который соответствовал приятному, спокойному и в то же время несколько пресному характеру этих встреч. Ни у Мегре, ни у его жены не было родственников в Париже, поэтому им не приходилось бывать на семейных торжествах у сестер или братьев, а обеды у Пардонов напоминали им визиты к тетушкам и дядюшкам в детские годы. В этот вечер вместе с ними обедала и дочь Пардонов, Алиса, с мужем. Она вышла замуж 1 год назад, а супруги Мегре знали ее, когда она еще училась в лицее. Алиса была на 8-м месяце беременности, лицо ее заметно изменилось, нос и щеки покрылись коричневыми пятнами, молодой супруг все время следил, как бы она не съела чего-нибудь недозволенного. Мегре только что собрался еще раз сказать хозяйке, насколько ей удался рисовый пудинг, как вдруг зазвонил телефон, уже в 3-й раз за время трапезы. В доме врача к этому привыкли. Начиная ужин, присутствующие каждый раз в шутку загадывали, удастся ли доктору Пардону, практикующему в этом квартале, спокойно досидеть до десерта или его вызовут к пациенту. Телефон стоял на столике, над которым висело зеркало. Пардон с салфеткой в руке схватил трубку. «Алло, доктор Пардон, у телефона!» Все разом смолкли, глядя на него. И вдруг раздался такой пронзительный голос, от которого даже загудело в телефонной трубке. Никто, кроме доктора, не мог уловить смысла слов. Это походило на звуки, издаваемые проигрывателем, если пластинку поставить на большее количество оборотов. Мегре, однако, нахмурился. Комиссар сразу заметил, что лицо его друга вдруг стало озабоченным, выразило какое-то смущение. — Да, я вас слушаю, мадам Крюгер. — Да. Женщина на другом конце провода не нуждалась в поощрении. Она и так говорила без умолку. Звуки налетали один на другой, производя на сидевших за столом впечатление непонятной, но патетической молитвы. На лице врача отразились все оттенки разыгравшейся где-то драмы. Еще за несколько минут до этого он чувствовал себя легко и свободно, улыбаясь, следил за сценкой с рисовым пудингом, но теперь, казалось, был очень далеко от мирной буржуазной столовой. — Я понимаю, мадам Крюгер. — Да, я знаю. Если это может вам помочь, я готов приехать. Мадам Пардон бросила на супругов Мегре взгляд, означавший: «Ну вот, еще один обед придется заканчивать без него». На этот раз она ошиблась. Голос в трубке раздавался по-прежнему, а в репликах доктора чувствовалось еще большее смущение. «Да, конечно, попытайтесь их уложить». Видно было, что Пардон обескуражен, растерян. Я знаю, знаю, но больше ничего не могу сделать. За столом все перестали есть. Никто не произносил ни слова. Поймите же, что если это будет продолжаться, вы тоже...